Глава 12. Долго ждать не пришлось. Я сделала шаг назад, не понимая, что будет дальше. Хотя, наверное, понимала. Как только страшный бугай появится передо мной, мне останется одно — произнести заученную фразу, которую зашифровала подруга на последней странице моей тетради. Непрестанно повторяя заклинание, я надеялась только на одно — не забыть его в самый нужный момент. Дверь со скрипом отворилась, и я увидела перед собой огромного стражника. Казалось, он выше и шире меня раза в два. Старая разорванная рубаха, зашитая в нескольких местах, висела на нем мешком. В мощной, волосатой руке он держал фонарь, через мутное стекло которого слабо горел желтый свет. В другой руке у него были ключи. Сбоку на кожаном ремне висел меч в ножнах. «Согреть тебя, говоришь?» Пробасил стражник и улыбнулся щербатым ртом. По уродливому лицу пробежала тень нестерпимого желания. «Я очень даже не против. Это я только за». «Ой, мама!» — прошептала я и сделала шаг назад. Не заметив холщовый мешок за спиной, споткнулась и упала на попу. Вскрикнула и сморщилась от боли. «Не ушиблась?» — пробурчал стражник. Поставил фонарь на каменный пол и потянул ко мне свои лапищи. «Сейчас я тебя пожалею и согрею, а куб всегда готов». Стражник улыбнулся своим большим ртом и наклонился ко мне. Закрывшись руками от огромного страшилы, я молилась только о том, чтобы он меня не раздавил. Но вдруг в голове что-то щелкнуло, и заклинание всплыло передо мной яркой фразой. «Ваде сомнум кустодие!» — крикнула я и взмахнула руками, выпуская плетение второго уровня. Заклинание ударилось в крупного стражника, и тот, покачнувшись, начал заваливаться. Наступил ногой на фонарь, отчего тот превратился в стеклянное крошево. Огонь последний раз вспыхнул и погас под грязной пяткой стражника Акуба. В этот самый момент в камеру кто-то забежал, и, не успев увернуться от падающего стражника, начал заваливаться. «Хлябская прорва!» Успел крикнуть мужской голос и замолк. «Ой!» — проронила я. «Хлябская прорва!» — повторила я, понимая, что где-то уже слышала это. На полу лежал стражник, а из-под него выбирался лорд Ильгизар Норден. Свет луны осветил разгневанное лицо и пылающие яростью глаза дракона. Все это было направлено на меня и не предвещало ничего хорошего. «Адептка, вы в своем уме?» Силой оттолкнув от себя тушу стражника, лорд поднялся, отряхнулся, посмотрел на лицо громилы и сморщился. «Мерзость!» Оттолкнул его ногой и, увидев в руке связку ключей, схватил их. «Вы?» Словно очнувшись ото сна, я взглянула на хмурого лорда. «Но что вы здесь делаете?» «Догадайтесь, Ольсен!» Он подал мне руку, и по его лицу скользнула злорадная ухмылка. «Поднимайте свой симпатичный зад и уходим, пока не пришла пересменка». Не смея больше медлить, я протянула руку и обхватила пальцами крепкую мужскую ладонь. Не успела опомниться, как мой нос уткнулся в широкую грудь лорда. От терпкого аромата кардамона и табака закружилась голова. И я попробовала отстраниться, но ничего не вышло. Руки мужчины крепко держали меня и не хотели отпускать. Мы стояли рядом в мрачной камере, около лужи мутной воды, спящего под ногами стражника и раздавленного фонаря у двери. Смотрели друг другу в глаза и молчали. В это мгновение, кажется, каждый думал о своем. Я о том, что здесь сделал этот грозный лорд, и почему он так пристально на меня смотрел. «Вы пришли убить меня?» — тихо спросила я, не понимая, как повернулся язык такое сказать. «Кажется, ты отморозила себе все мозги, пока сидела здесь». Лорд снял с себя сюртук и небрежно набросил на мои дрожащие плечи. «Идем! Живо!» Он властно схватил меня за руку и повел прочь из камеры. «Мешок!» — вскрикнула я. Резко затормозила и схватила самое дорогое, что было в этой камере. А затем поспешила за лордом, который, кажется, не собирался останавливаться. «Подождите меня!» Лорд резко остановился, повернулся, и я, не успев затормозить, врезалась в его мощную грудь и вновь вдохнула аромат этого мужчины. «Да что за пропасть?» «Ты можешь не орать!» — прошипел Ильгизар. «Хочешь, чтобы сюда вся стража прибежала?» «Нет, пропищала я и прикусила щеку. «Простите!» Больше не сказав ни слова, он снова взял меня за руку и повел по темным коридорам тюрьмы. Откуда лорд знал, куда идти, я спрашивать не стала, хоть и было жутко интересно. Норден периодически резко останавливался, чтобы вовремя спрятаться в темной нише, пока проходили стражники, и вновь продолжал свой путь. Пока лорд прятал меня за своей спиной, я наконец-то поняла, что убивать меня в его планах не было. Этот мужчина пришел меня спасти, и каждый раз, когда приближалась опасность, он прижимал меня к себе, как величайшую драгоценность. Никогда в жизни я не чувствовала ничего подобного, поэтому наслаждалась каждым таким мгновением, пускай и было безумно страшно. Каждый темный коридор вызывал новые приступы мурашек, которые я не могла контролировать, как и те крики, которые сдерживала при помощи мужской ладони, закрывающей мне рот. Когда мы вышли к одной из железных дверей, я сразу поняла, что это и есть выход. Не говоря ни слова, Норден достал из кармана связку ключей и осмотрел каждый. «Я не вижу, какой здесь нужен ключ», — тихо произнес он. «Мне не хватает света». «Что я могу сделать?» Я подошла к двери и дотронулась до замка. «Ну, не знаю. Подумай. Ты же учишься в магической академии, не я», — хмыкнул Норден. «Все мои плетения связаны с акушерством, но иногда и этого бывает достаточно», — произнесла я слова своего наставника и улыбнулась. Эль-Мамун никогда не ошибался и всегда давал дельные советы. «Тогда пробуй», — рявкнул дракон. «Теряем время». «Думаю, будет достаточно плетения первого уровня». Я скрестила руки, ударила несколько раз запястьем о запястье и произнесла губами магическое заклинание. Воздух нагрелся, и через мгновение передо мной появился переливающийся шар изумрудного цвета. Он был маленький, но этого было достаточно. Фигура направилась к замочной скважине, осветила ее, а затем скользнула к связке ключей, выбрала нужный и потянула его за собой. Лорд ухмыльнулся и вставил ключ в скважину. Щелк-щелк, и замок открылся. Спрятав в рукаве изумрудный шар, я похлопала в ладоши и неожиданно для себя сделала перед лордом изящный реверанс. «Адептка, вы справились отлично! Прошу!» Подав руку, он открыл передо мной дверь и замер. Улыбка сползла с его лица. И тут я увидела, что за порогом стоял тюремщик. Чуть склонив голову, он направлял на нас острие своего меча. Ухмыльнувшись, стражник любезно спросил: «Вы куда-то собрались?»